меня по жизни нету планов. Осень, я бухаю постоянно. Впрочем, спеть вам про вино и про дождик за окном было бы по меньшей мере странно. Я совсем от жизни оторвался. Осень — это день, что мне остался. Впрочем, это все равно, петь про осень и вино я уже и сам заколебался. Тоя, чья там рожа в зеркала? Тоя, я испытываю страх. Я боюсь, мне суждено петь про осень и вино, ведь каков простор, таков размах. Но я себе не вру, ведь я бы мог. Это все вранье и бок, и рок. Только видно заодно, это осень и вино, север, юг и запад, и восток. Да пою и брошу все за раз. Завтра же, сегодня же, сейчас. Мне и самому смешно, что какое-то говно нам мешает, убивает нас. Я хочу, чтоб жизнь была другой. Я хочу побыть самим собой. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною соткано. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною соткано.